Дополнительный материал по Вселенной. О религии. В отличие от многих соседних стран, за исключением Великого Гилия и зарождающихся за океаном его колоний на материке Ванкарат, религия Сентуса очень разномастна. В зависимости от сословий, все городские, а также некоторые сельские жители королевства поклоняются множеству богов, хотя на самом деле в королевстве уже много веков учрежден монотеизм, почитающий лишь одного бога, называемого добрым богом. А все остальные боги не признаются, и их имена не принято упоминать в приличном обществе. Однако, тем не менее, несмотря ни на что, в последнее время этот запрет практически не соблюдается, хотя раньше ему следовали неукоснительно. И люди свободно говорят о богах, притворяясь, что верят в одного доброго бога лишь тогда, когда это им выгодно, или когда того требует ситуация, как, например, на официальном обращении к народу или находясь непосредственно перед его священнослужителями. В то же время количество богов, которым поклоняются горожане, также весьма разнится. Поэтому чаще всего в этой неофициальной части религии Сентуса упоминается всего 9 богов, называемых основными 6 богами-творителями и основными 3 богами-уравнителями. А остальные боги считаются полубогами и их потомками, как, например, боги 4 элементов, или местными инкарнациями основных 9 богов. И только чернокнижники или черные колдуны сохранили в своих источниках ранние сведения о погубленных, запрещенных к поклонению или забытых широкими массами остальных богах-творителях, постоянное число которых когда-то было не 9, а 12. А также о тех богах, чей культ со временем иссяк и преобразовался в другой, как, например, Нэнху. Если же говорить о крестьянах отдаленных деревень, рабочем народе в разных небольших городах, а также некоторых бедняках, путешественниках и жителях отдаленных сел, хуторов и предместий, то все они образуют собой третье, обособленное сословие людей, верящих в так называемого «единого». Эта часть неофициальной религии Сентуса имеет такую же долгую историю, как и религия доброго бога, поскольку почти с самого начала вышла из ее истоков и развивалась параллельно с ней. Но из-за недостатка знаний в рядах своих почитателей очень скоро превратилась в отдельное течение, почитающее одного бога, единого во многих лицах, что можно развернуто интерпретировать примерно так. В какое бы мелкое божество ты не верил и в чем бы его ни находил, все это лишь проявление одного бога, сущность которого попросту невозможно понять как единое целое, и поэтому человек может видеть лишь отдельные его проявления, то есть отдельные лица, которым он поклоняется, однако все они ведут к единому источнику. Этот бог одновременно объединяет в себе и добро, и зло, и единство, и многокультурность мира, а также признает все остальные существующие религии, так как все они считаются среди его почитателей лишь частью от него самого, и потому не возбраняются к исповеданию. По этой причине сама паства единого весьма разнообразна и постоянно испытывает некоторую текучесть в рядах его приверженцев, каждый из которых понимает эту религию по-своему, так как она передается людьми из уст в уста и не имеет в себе никакой иерархии или священнослужителей, чем сильно проигрывает даже религии 9 богов, так как последняя массово распространяется среди горожан благодаря обязательному обучению ее основам во всех обычных и магических учебных заведениях королевства, хотя и без лишнего афиширования данного предмета в своих учебных планах. Почти то же самое можно сказать и о религии Великого Гилия, за исключением, может быть, нескольких конкретных расхождений в религиозной доктрине доброго бога и самого факта того, что религиозные воззрения Сентуса являются лишь прямым продолжением гилийских. Однако это все же не касается верований сентусцев в единого, поскольку вера в единого – это исключительно сентусское религиозное течение. Если же говорить о религии такой страны, как Хаздин, то она является адаптацией только одной религиозной доктрины Сентуса – доктрины о добром боге, переиначенной жрецами в далеком прошлом под потребности своего народа. Однако сами хаздинцы очень ревностно относятся к ее заветам, из-за чего на всем протяжении истории у этой страны возникали постоянные военные конфликты как с Сентусом, так и с Великим Гилием. При том, что и сам Гилий нередко становился их зачинщиком из-за своих личных внутриполитических соображений. Хотя в сущности и у той, и у иной религии были общие глубокие корни, часть из которых, в отличие от Сентуса и Великого Гилия, до сих пор можно отследить в верованиях некоторых локальных народностей хаздинцев, но основное население этой страны вот уже не менее 6-7 веков верит в так называемого Азара, ревнителей и хранителей их народов. Этот бог очень четко разграничивает роли мужчины и женщины, а также предписывает строгое соблюдение постоянных религиозных ритуалов своим правоверным последователям и карает за их несоблюдение всех неправоверных, особенно тех, кто в поисках работы постоянно перебирается в последние десятилетия на территории других стран и перестает следовать там догматам своей веры в полной мере. Однако, благодаря такому влиянию переселенцев в последнее время, верования хаздинцев обретают все больше последователей и в соседних странах. Третьей большой конфессией на материке первых империй является так называемый культ треугольника – или культ Троебожия, распространенный в империи Аошинь, и культ народных героев, берущий свое начало из Сунгхи, но распространенный также и во все том же Аошине, и еще в значительной степени по южной территории земель кочевников. Культ треугольника – это содружество трех основных богов Аошиня, которые олицетворяют собой судьбу, деньги и удачу в равной степени. Поклонение им является больше ритуалистическим, чем догматическим. В противовес ему культ народных героев – это уже более идеалистическое верование, основанное на истории жизни двух народных героев – Кио и Воу, один из которых происходил из Аошиня, а второй – из Сунгхи. Оба они впоследствии стали божественными сущностями, хотя и родились на земле. Но притом один из них все же до сих пор больше почитается лишь в Аошине, когда второй стал повсеместно известным во всех трех странах одновременно – Аошинь, Сунгхи и даже землях кочевников. В основном это произошло из-за того, что подход Воу к представлению духовных ценностей человека стал для многих откровением, и затем на протяжении многих веков разными способами обретал все больше последователей по всей юго-восточной части континента. Однако такое несоответствие нисколько не смущает их общих последователей. И за все время существования обоих культов ни одна из конфессий еще не начинала религиозных войн на почве этого несоответствия, как очень часто поступали западные страны. Последней обособленной конфессией материка первых империй является система верований северных жителей земель кочевников, которые вот уже несколько тысяч лет неизменны и представляют из себя простой шаманизм. У разных племен есть свои духи-защитники, духи-предки или более древние духи природы, которые делают религиозные воззрения более анималистическими. Об истории. В сущности, история мира Сентуса и история материка первых империй чем-то напоминает историю нашего мира, за исключением одного момента. Изначально в нем все же существовала магия. Хотя ее никогда и не было достаточно много до начала событий, известных в узких кругах как прорыв Розарата, но об этом позже. Настоящие маги, ставшие впоследствии черными колдунами, всегда оставались крайне немногочисленны. Даже в те времена, когда по всему миру процветал аналог нашего Средневековья, который в данной серии книг упоминается просто как «Темные века» или «Вторая эпоха», в те времена они занимались почти тем же, чем и в настоящее относительно момента начала повествования романа «Время», А именно, просто десятилетиями бродили по планете, совершенствуя свое мастерство во владении опасными энергиями и нанимаясь иногда во служение тем или иным состоятельным лордам за очень большую плату, как правило. Такой платой мог стать, например, целый замок или какой-то особый магический артефакт, и, пожалуй, единственным значимым отличием того времени остался лишь один главный факт. Магия была сосредоточена в руках только настоящих магов, и народ знал об их существовании. Их боялись, их втайне ненавидели и презирали за то, что они не несли никакой ответственности за свои действия, благодаря принадлежавшей только им колдовской силе, но при этом настоящих магов просто не могли не уважать. Им просто не могли не завидовать. Далее, где-то около 800-700 лет назад, от начала действия первого романа, случается последний эпизод «Войны богов». Некий полузабытый бог Розарад, заточенный своими богами-собратьями с начала времен за то, что посмел дать огонь, раздоры и мужское начало в мир, когда все остальные боги настаивали на гармоничности и отсутствии пола у своих первых созданий, прорывается из своей темницы наружу. Но этого ему в конце концов так и не удается сделать полностью, отчего, исторгнув физический мир только часть своей сущности, Розарад вновь возвращается в то же самое узилище. На весь мир это событие действует колоссально. Сначала планета чуть не разрушается от того, что ее сотрясают глобальные катастрофы, а все живые существа, обитающие на ее поверхности, в какой-то момент одновременно начинают видеть, как небо раскалывается надвое, но затем снова медленно смыкается и возвращается в свое прежнее положение. Впоследствии об этом событии у людских цивилизаций остается очень много противоречивой информации, но вся она, по большей части, быстро становится недостоверной, поскольку перетекает в разряд религиозный. Однако, благодаря самому отклику, образовавшемуся от этих божественных междоусобиц, люди вскоре начинают более активно развиваться, истребляют на материке первых империй последних эльфов, а гномов и дварфов загоняют под землю. Попутно впервые изобретаются способы творить фальшивую магию, доступную кому угодно, а не только настоящим магам, что приводит к глобальному конфликту с ними. Но поскольку настоящих магов всегда было мало, этот конфликт постепенно превращается в затяжную партизанскую войну. И к тому же настоящие маги просто с легкостью продолжают расправляться со всеми адептами фальшивой магии, независимо от их числа, исключительно потому, что магия последних до сих пор полностью проигрывает магии первых. И тем не менее, все упоминания о настоящей магии или Розарате вскоре полностью удаляются из исторических хроник. В основном потому, что очень многие из настоящих магов раньше поклонялись ему, чем вступали в конфликт с остальными народностями на континенте, которые этого бога никогда не признавали, следуя примеру остальных богов. Особенно сильно это гонение на Розарата и его последователей происходит в Великой Гилии и Сентусе, а также в империи Хаосдин. К тому же именно благодаря этой причине вскоре начинается вестись активная пропаганда новой, удобной правителям вышеперечисленных государств истории и религии. Основных богов неофициального гилийского и сентусского пантеона становится 9. Однако их авторитет продолжает соперничать с авторитетом официальной религии доброго бога. В итоге обе эти страны приспосабливаются иметь сразу 2 религии одновременно, а в случае с Сентусом – 3, в то время как Хаосдин, напротив, уничтожает подобные религиозные настроения и изгоняет последних еретиков-многобожцев в Сентус. Впоследствии в империи Хаосдин повсеместно остается властвовать только религия Азара. К моменту начала повествования первого романа магические и политические реформы, произошедшие сначала в Великом Гилии, а потом в Хаосдине, подталкивают Сентус тоже принять их. Но так как Великий Гилий уже давно практикует фальшивую магию и продвигает ее в своих государствах, в Сентусе их принято называть княжествами и не считать за отдельные государства, то для правителей Сентуса это все остается в новинку, В итоге, в последние 150-200 лет Великий Гилий стабильно выигрывает как в социальной, так и в торгово-экономической гонке по сравнению с Сентусом благодаря своей магии. Основывает по всему миру за океанами свои колонии, но после первых реформ Расмора XIII ситуация начинает быстро меняться. Сентус перестает больше быть чисто аграрной страной с феодальным строем и обзаводится своими первыми магусами, унаследовав это слово от Гилия. Фальшивая магия официально становится самым прогрессивным способом ведения войн, построения экономики и социальных отношений. И к тому же, благодаря постепенному уменьшению количества настоящих магов из-за все тех же социальных реформ, отчего просто перестают рождаться люди, способные открыть в себе силы к настоящей магии, а также уничтожению любых сведений о них, население всех вышеперечисленных стран и всего мира в целом больше не считает фальшивую магию фальшивой. Просто потому, что она остается единственной известной людям магией. При том, что она до сих пор продолжает стабильно проигрывать свои мощности и спонтанности настоящей магии, но зато выигрывает перед ней в массовости ее использования, легкости в освоении и гораздо большему разнообразию заклинаний. Для ее произнесения достаточно иметь при себе только одну волшебную палочку или жезл, а также знать необходимую звуковую команду, активирующую нужные природные силы. Хотя для самого произнесения этой команды все же надо оставаться спокойным и сосредоточенным, иначе палочка не сможет правильно среагировать на заклинание. В то же время настоящая магия – это всегда безудержная энергия, предельное буйство души, огромные усилия и сплошное психическое напряжение, а еще постоянная практика и невозможность использовать заклятие, если настоящий маг, он же черный колдун к моменту начала романа, не уверен в себе, морально слаб или имеет внутренние противоречия, поскольку ее источники совершенно другие. Это не просто преобразование или использование природы для своих нужд. Это нечто большее.